Я снял шлем. Смешно. Не ожидал я, никак не ожидал от Крейзи Тоссера решения удрать от опасности. Все мы не герои, если честно. Мне кажется, настоящим героем может быть лишь дебил. Навсегда есть два пути. Убегать или идти навстречу своему страху. Ведь у меня и мысли такой нет, сдаться и бросить в глубину. Хотя... Вика, выход. Я отключил разъемы, подошел к окну, отодвинул занавеску, посмотрел вниз. Шел дождь. Гнусный, плотный, на грани мокрого снега. Плыли над тротуаром зонты, брели люди в плащах и куртках. Приятно смотреть на все сверху вниз. Приятно видеть дождь через стекло. Приятно быть бесстрастным свидетелем. Ведь Крейзи не совершает ничего аморального. Даже по нашему забытому кодексу чести, которому ныне грош цена. Крейзи уходит от опасности, почему бы и нет? Есть ему что защищать в Диптауне? Наверняка что-то есть. Работа, места развлечений. И ничего, за что стоило бы рискнуть жизнью по-настоящему. Что собираюсь защищать я? Ромку не спасти. Мстить? Кому? Вряд ли охранник знал, чем он стреляет и что произойдет. А конкретный изобретатель оружия третьего поколения и слышать не слышал про Ромку. Нельзя же предъявлять иск Калашникову за то, что из его автомата бандит стрелял по толпе заложников. Уйти. Просто уйти навсегда. И сразу станет легче. Найду я себе работу, не связанную с глубиной. Вместо походов в виртуальные рестораны начну покупать пиво. Пусть даже Жигулевское. Падло его пьет, так почему же мне должно быть западло? Съездим с Викой куда-нибудь к морю или сходим в поход. По настоящему лесу и настоящим горам. Заведем друзей побольше. И будем читать в газетах, что творится в Диптауне. Или? Ведь даже лишаться чудес дип-программы не обязательно. Соорудим ресторанчик для нас двоих. Маленький, уютный. Запрограммируем прислугу. Нарисуем себе дом. Вот такой, как у Чингиза я видел, например. Вика может повторить свои горы. Исходники программ у нее есть. Не обязательно лишаться виртуального мира. Достаточно схлопнуть его. Закрыться в раковину. Телефонные провода обрезать, выделенную линию отключить. Сделаем мирок. Маленький, уютный, безопасный. На двоих. Днем работаешь, а вечером уходишь в свой персональный рай. Глубина. Я не твой, сказал я. Дождь припустил еще сильнее. Пронеслась девчонка со сложенным зонтом в напрасной попытке успеть на троллейбус. Прошагал мальчишка, отважно ступая по лужам. Ведь живут люди без всякой глубины. На кой ляд она сдалась? В Диптауне регулярно бывает около 30 миллионов человек. Можно назвать их интеллектуальной элитой общества, сливками науки и искусства. И все-таки это очень тоненький слой. Погибни они все в одночасье, мир взвоет от боли, содрогнется, но устоит. Потому что держится мир все-таки другим, полуграмотными китайцами, собирающими на конвейере компьютеры, не видавшими этих компьютеров в глаза пастухами, строителями, что после рабочего дня отправляются домой к женам и детям, политиками и бизнесменами, для которых Диптаун просто модная игрушка. Они и так способны понежиться на гавайских пляжах и устроить прием на сотню человек. Мы — лишь особая каста, вросшая в свой придуманный мир и почти забывшая о настоящем. Мы готовы защищать глубину до конца, потому что мы — ее часть. Это даже не я все думаю. Это думает дип-психоз во мне. Тот воспаленный участок мозга, что уже не в силах жить без глубины. Это не мне. Ему нужны бескрайние леса, небо невиданной голубизны, роскошь ресторанов и, самое главное, информация. Новые встречи, новые лица, слухи и сплетни, интриги и опасности, безумный ритм. Потому я и хочу драться до конца. Искать защиту против новой беды виртуального мира. Глубина обрела самосознание. Не впрямую, конечно. Не стоит придумывать электронный разум, его нет. Мы сами стали нейронами его сознания, клетками его организма. И каждая клетка обрела свою функцию. Строить глубину, мыслить за глубину, заманивать в глубину, оборонять глубину. Не зря же художники и дизайнеры тратили месяцы и годы, придумывая и создавая Диптаун. Не зря же программисты и техники выжимали из компьютеров все, куда больше того, что те могли дать, возводя Диптаун. Не зря же писатели сочиняли книги, прославляя и романтизируя Диптаун. А я — фагоцит электронного мира. Единственная опасность, которая ему грозит, — само человечество. Стоит человечеству по-настоящему испугаться виртуального мира, и клеточки начнут отмирать одна за другой. Когда-то главным страхом Диптауна был страх остаться в виртуальности навсегда, не суметь выйти, умереть от голода, объедаясь придуманными яствами. Поэтому и были мы, дайверы, те, кто мог выйти и вывести. Потом что-то случилось. Никто не знает что, почему и как. Люди перестали тонуть. И мы оказались ненужными. Нет, глубина не убила нас, просто отвергла. Теперь стряслась беда покруче. Что такое страх утонуть по собственной глупости, когда появилась опасность, что тебя утопят? Настоящий страх всегда направлен извне. Вот и всполошилась глубина, пораскинула несуществующими мозгами. И темный дайвер, кем бы он ни был, узнал про существование оружия третьего поколения. И мальчик Ромка погиб, пытаясь вытащить из офиса самую страшную тайну Диптауна. И ежик рассказал мне сплетню о погибшем хакере. В невидимых жилах быстрее понеслась кровь. Заиграли электронные гормоны, ударили по всему, что было нам дорого. И старого полудохлого фагоцита кинуло в мясорубку. Науськало на нового врага.